Когда туман расходится, и я начинаю видеть, я сижу в дневной комнате. На этот раз меня не отвели в шоковый шалман. Помню, как меня вытащили из брильни и заперли в изолятор. Не помню, дали завтрак или нет. Наверное, нет. Могу припомнить такие утра в изоляторе, когда санитары таскали объедки завтрака, будто бы для меня, а ели сами. Они завтракают, а я лежу на сопревшем матрасе и смотрю, как подтирают яйцо на тарелке поджаренным хлебом. Пахнет салом, хрустит у них в зубах хлеб. А другой раз принесут холодную кашу и заставляют есть, без соли даже. Нынешнего утра совсем не помню. Насовали в меня столько этих штук, которые они называют таблетками, что ничего не соображал, пока не услышал, как открылась дверь в отделение. Дверь открылась, значит, время 8 или 9, значит, провалялся без памяти в изоляторе 1,5 часа. Техники могли прийти и установить что угодно по приказу старшей сестры, и я даже не узнаю, что. Слышу шум у входной двери в начале коридора. Отсюда не видно. Эту дверь начинают открывать в 8. Открывают, закрывают, пусто раз на дню. Тыр-тыр, щелк. Каждое утро после завтрака мы рассаживаемся вдоль двух стен в дневной комнате, складываем картинки-головоломки, слушаем, не щелкнет ли замок, ждем, что там появится. Больше-то и делать особенно нечего. Иногда один из молодых врачей, живущих при больнице, приходит пораньше посмотреть на нас до приема лекарств. ДПЛ у них называется. Иногда жена кого-нибудь навещает, на высоких каблуках, сумочку притиснув к животу. Иногда этот дурачок по связям с общественностью приводит учительниц начальной школы. Он всегда прихлопывает потными ладошками и говорит, как ему радостно от того, что лечебницы для душевнобольных покончили со старорежимной жестокостью. Какая душевная обстановка, согласитесь. Учительницы сбились в кучу для безопасности, а он вьется вокруг, прихлопывает ладошками. Нет, когда я вспоминаю прежние времена, грязь, плохое питание и, что греха таить, жестокое обращение, я понимаю, дамы, мы добились больших сдвигов. Кто бы ни вошел в дверь, это всегда не тот, кого хотелось бы видеть. Но надежда всегда остается, и только щелкнет замок, все головы поднимаются разом, как на веревочках.